Посудомойка. Год начался трагично. Сломалась посудомойка. Безропотно работала 3 года, а тут на тебе, взбунтовала. Она долго жила с нами в токсичных отношениях. Мыла посуду, как проклятая, а мы... Мы позвонили мастеру. Мастер был счастлив выслушать про нашу проблему 1 января и попросил пересказать еще раз на бис числа 10-го. Потом мы всей семьей нажимали кнопочки, выключали и включали капризный прибор в розетку, доставали из посудомойки кошку, чистили фильтры и молились. Тут наши познания в технике исчерпались, как и чистая посуда в доме. Когда закончились одноразовые тарелки, стали доедать новогодние салаты прямо из мисок. Затем исчезли чистые вилки, одноразовые китайские палочки и даже половники. Кто ел половником оливье, так и не выяснилось. На третий день я вспомнила, кто в доме женщина. Жена, хозяюшка, хранительница очага, мать всея квартиры. Твердо объявила, что негоже моей семье есть из консервных банок, и мы напросились на ужин к друзьям. Так удалось продержаться еще несколько дней. Потом друзья иссякли. Мы не очень общительные люди. И пришлось вернуться к вопросу посудомойки. И вот, попрощавшись с маникюром, я встала к раковине и открыла двери в ад. Вы же помните нехорошую квартиру у Булгакова? Наша майдадырка оказалась такой же. Вёрлпул снаружи, бескрайний ад грязных плошек внутри. Если прислушаться, в недрах сатанинской машины слышится зловещий смех чуковской Федоры. Где-то к 10-й тарелке я вспомнила, как после свадьбы мы первым делом купили в дом посудомойку. Вот и выяснился секрет крепкого 15-летнего брака. К 20-й вилке решила, что сяду на диету. Да чего уж, все в доме сядут на диету, включая кошку. У этой барыни, кстати, аж 3 миски. Перед тем, как потерять сознание над последней сковородкой, осознала, что теперь все добро надо еще и вытереть. Потому что святая посудомойка не только мыла, но и сушила. На экстренном семейном совете было объявлено, что отныне положение в квартире считается чрезвычайным, и теперь каждый сам за себя. В смысле, все сами моют за собой посуду. Уверена, домочадцы подумали, что лучше б уж вместо посудомойки сломалась чья-нибудь рука. Не сразу подумали, где-то через 3 дня непрерывного мытья посуды. Оказалось, мы ужасно много готовим сразу во всех кастрюлях одновременно. Пьем чай из 5 кружек на человека. Суп черпаем каждый 3 ложками. Судя по количеству тарелок за день, питание у нас разнообразное. 10-разовое. Прочитала детям лекцию, что хорошо облизанное все равно не считается помытым. В ответ они перешли на беззвучный ночной режим поедания жратвы руками из кастрюль, даже не вынимая последние из холодильника. Мастера встречали как героя-освободителя. Хлебом, солью, деньгами, слезами счастья. Долго плясали вокруг выздоровевшей посудомойки. Обнимались, дети радовались, муж ушел на работу абсолютно счастливым. Не знаю, как им теперь сказать, что сегодня сломалась стиралка.